Глава 4. Пригорск. Наши дни. Саша Бубликов, невысокий рыжеватый парень лет 30, с круглым лицом, напоминавшим Бублик, в отделе его так и звали, Бублик, и такими же круглыми серыми глазами, пятирублевыми монетами, сначала пофыркал, но потом все же сделал снимок с видео и сравнил с фотографией. Его румяные щеки побледнели. «А ты знаешь...» «Она не ненормальная», — проговорил эксперт охрипшим голосом. «На первый взгляд это одно и то же лицо. Посмотри на уши». Он ткнул пальцем сначала в одно фото, потом в другое. «Надеюсь, тебе известно, что уши так же индивидуальны, как и отпечатки пальцев. По ним часто проводится идентификация. Благодаря этим снимкам мы сможем сделать то же самое, благо они получились так же хорошо, как и девушка». Сергей похолодел. «Ты думаешь?» «Пока я ничего не думаю, но мне очень интересно». Бублик быстро просканировал фотографии и пощелкал мышкой. «Ну вот, сам полюбуйся. 100-процентное совпадение». Тыльной стороной ладони следователь вытер испарину на лбу. «Так это Марина Заломова?» «Да, если ее так зовут», — усмехнулся Саша. «Жива покойница». Рот майора открывался и закрывался, как у выловленной рыбы. «Она жива?» «Но Кира видела ее в гробу. Кого же тогда похоронили?» Бублик сморщил лицо и стал очень смешным, похожим на клоуна. «Иди к акуле, проси об эксгумации. Конечно, трудно тебе придется, но другого выхода нет». Сергей тяжело вздохнул и почесал затылок. Акула, или Анна Петровна Акулова, начальник отдела полиции, подполковник и генеральская дочь, была очень строгой и никогда не выдавала разрешения на то, в чем не была уверена. Майор подумал, что только потеряет время, рассказав все Акуловой, но другого выхода действительно не видел. «Ты прав», — пробурчал он с нотками обреченности. «Сочувствую», — понимающе отозвался Бублик. «Впрочем, человек предполагает, а Бог располагает. Кто знает, может, сегодня удача на твоей стороне». «А вот в этом я сомневаюсь». Сергей взял листок с экспертизой и поплелся к кабинету начальницы. Он робко постучал, прежде чем войти, и открыл дверь только тогда, когда услышал властный голос: «Входите». Еле передвигаясь от волнения, майор зашел в кабинет. Анна Петровна, мельком взглянув на него, продолжала что-то писать. А он в который раз подумал, что женщина нарочно себя уродует. Так считал не только он. Акулова всегда одевалась только в серое, светло-русые волосы, затягивал на затылке в тугой хвост, а голубые глаза с длинными ресницами прятала за большими роговыми очками, в которых, наверное, ходила еще ее бабушка. Косметика она тоже не пользовалась, как говорили, из принципа, и напоминала старую деву из синих чулок. Однако ее мужа, майора полиции запаса, вероятно, все устраивало. Уволившись из полиции по ранению, он взял на себя все домашние обязанности. Готовил, стирал, водил в школу двух детей и приносил жене домашние тапочки, когда она приходила с работы. Сергей иногда думал, что ее супруг вообще не имел в семье права голоса, иначе давно посоветовал бы жене купить что-нибудь модное из одежды. Единственной дорогой и красивой вещью Акуловой был ее черный джип, но коллеги шутили, что подполковник купила его, чтобы скорее добираться до работы. Для работы она не жалела ничего. Посмотрев на начальницу, Сергей в который раз подумал, что Анне Петровне лучше бы распустить волосы до плеч, снять дурацкие очки и хотя бы немного подкрасить глаза и губы. Возможно, преображение удивило бы даже ее мужа. «Что случилось?» — начальница не отрывалась от бумаг. «Что ты хотел, Сергей?» «Анна Петровна, хочу попросить у вас разрешение на эксгумацию одного тела», — выдохнул Горбатов. Акула взглянула на него поверх очков. «Эксгумацию? Какого такого тела? Да ты присаживайся, в ногах правды нет». Майор придвинул к себе стул и сел. Почему-то, оказываясь наедине с этой женщиной, он начинал заикаться. Впрочем, так акула действовала на многих, хотя нужно отдать ей должное, была готова все сделать для подчиненных и никогда не кичилась своим папой-генералом. Про него в отделе узнали не от нее. «Ты что, язык проглотил?» Женщина сняла очки, сразу помолодев лет на 5, и заморгала бесцветными густыми ресницами. «Какое тело!» Сергей тяжело вздохнул который раз за день и принялся рассказывать, стараясь не упустить ни одной важной детали. Однако убедить женщину ему не удалось, и это он понял по насмешливому выражению ее худого лица. «Товарищ майор, а вам не смешно?» — фыркнула она. «Ну, сам подумай, о чем ты просишь? Девушка похоронила подругу, причем присутствовала на ее похоронах, подходила к телу и ничего не заметила. Но она боится покойников», — перебил начальницу Горбатов, сам удивляясь своей смелости. «И при том, когда мы приходим на похороны, неужели в наших мыслях вертится мысль, а того ли мы хороним?» «Это все верно», — неожиданно согласилась Анна Петровна. «Только она там была не одна. Неужели ни у кого не возникло подозрений, что в гробу лежит другой человек?» «Бывают очень похожие люди», — пытался защититься майор. «Кроме того, Бубликов сравнил фотографии. Это действительно Марина Заломова. Разве нам не нужно знать, кто покоится в ее могиле?» Акула покачала головой. «Не нужно. И вообще, я не верю в такие экспертизы. Нет, Горбатов, я ничего подписывать не буду». Сергей встал и, растерянно улыбаясь, развел руками. «Я как-то другого и не ожидал». Анна Петровна надела очки. «Ну пойми ты, Горбатов, у меня каждый человек на вес золота. Впрочем, я не отказываю категорически», — добавила она. «Будут более весомые доказательства? Приходи, подпишу». «Есть. Разрешите идти?» — Горбатов щелкнул каблуками. Подполковник махнул рукой. «Иди». Майор вернулся в свой кабинет. Кондиционер, работавший на последнем издыхании, продолжал извергать слабые струи, и у мужчины возникло желание швырнуть в него стаканом с водой, которая еще утром была прохладной и газированной. Теперь она превратилась в солоноватую субстанцию и не утоляла, а наоборот усиливала жажду. Горбатов шумно уселся на стол и стукнул кулаком по листку бумаги, на котором записывал показания Ивановой. «Черт, черт!» Он собирался добавить более крепкое словечко, но дверь неожиданно распахнулась, и в кабинет ввалился капитан Дима Громов, лучший оперативник отдела, бывший боксер, с кривым сломанным носом и крепкой фигурой. Насчет носа Дима комплексовал, считая поговорку «мужчина чуть симпатичнее черта красавец», не соответствовавший истине. И ему действительно не везло с девушками. Но, по мнению коллег Громова, сломанный нос, придававший приятному лицу оперативника мрачноватое выражение, не был в этом виноват. «Привет, следователь», — заорал Дмитрий. «Как дела?» «Чего кричишь?» — поморщился Сергей. «Так себе дела». «Часик назад от тебя такая краля выходила». Боксер причмокнул тонкими губами. Он был чертовски неравнодушен к женской красоте. Я ее еще в коридоре заприметил. «Ежели ее кто обижает, ты мне скажи. Мы быстро наведем порядок». «Да дело не в этом», — отмахнулся майор. «Тут все гораздо серьезнее». «Да ты садись». Он подумал, что совет опытного оперативника не будет лишним. Девушка рассказала мне любопытную историю. Горбатов вкратце поведал и о Марине Заломовой, и об экспертизе Бублика, и о репликах акулы. «Вот теперь ума не приложу, что делать. Вряд ли смогу чем-нибудь помочь этой красотке». Дима погладил очень короткие светлые волосы. Он всегда стригся коротко, по-военному. «Помочь? Да. Но познакомиться с ней ничего не мешает. Слушай, а что, если я к ней сегодня наведаюсь? Может быть, через часик даже? Кстати, ты записал ее адрес?» Сергей толкнул к нему листок. «Вот, держи. Улица Суворова», — медленно прочитал капитан. «Это совсем недалеко отсюда». Он встал, ухмыльнулся, блеснув голливудской улыбкой. «Наведаюсь. Скажу, что меня послал ты, и спрошу, нет ли у нее новостей». «Спроси», — кивнул майор. «Акула потребовал другие доказательства того, что у нас может быть преступление. В общем, ты действительно поможешь ей и мне». Громов хлопнул в ладоши. От этого звука у Сергея заложило в ушах и выбежал из кабинета. «Ненормальный», — усмехнулся майор, придвинул к себе папку со старым делом, который никак не могли закрыть, и принялся читать в десятый раз показания свидетелей. Когда запеликал телефон, он с неудовольствием поднес его к уху, даже не взглянув на дисплей. «Слушаю». «Слушай», — послышался бас Громова. «У меня грустные новости. Киру эту нашу кто-то возле ее дома по голове ударил. Врач скорой, и вызвали прохожие, в нашу дежурку сообщил». Кулаки майора сжались сами собой. «Жива?» — выдохнул он. «Жива, только без сознания», — пробурчал Димка. «Знаешь, возле ее дома такой парк небольшой. Сегодня день будний, так что народу там раз-два и обчелся. Короче, не сразу ее и нашли. Видимо, бандит выследил нашу красотку и расправился с ней. Мы с Буковым выезжаем». «Давайте», — напутствовал майор. «По приезде отзвонитесь». «Слушаюсь», — недовольно процедил Громов, словно во всем обвиняя Сергея, и отключился. Майор резко встал. «Посмотрим, как ты теперь не согласишься на эксгумацию», — бросил он и бодро зашагал в кабинет акулы.